Он не нашел ничего лучшего, как лишить себя жизни, да еще оставить крамольное сочинение, за которое, не раздумывая, можно направлять на плаху. Лебек немало повидал на своем веку, но его сердце холодело от ужаса, когда он читал сочинение богомирского писаки. Сумасшедший Кюре не только возвел хулу на святую церковь, но отверг само учение Христа. Однако и этого мало. Он поносил существующие порядки, прямо призывая народ к бунту против земных правителей. И подумать только, что этот человек носил сутану. Нет, не иначе, как в него вселился дьявол. Кюре просто потерял рассудок. Хотя, как ни пытался викарий, он не мог припомнить какие-либо странности в его поведении. Последний раз Кюре из Этрепеньи приезжал в Реймс по делам своего прихода месяца три назад. Он был принят генеральным викарием и произвел весьма благоприятное впечатление. Он был сдержан, нетороплив в суждениях и, как отметил тогда про себя Лебек, совсем не глуп. Положительно, ничего странного в его поведении не было. И вдруг этот скандал. Генеральный викарий мог объяснить случившееся только одним — кознями дьявола. Большие часы в углу кабинета пробили 11. Их неторопливый бой словно напомнил де Майи о бегущем времени. Он оторвал взгляд от окна, перевел глаза на Лебега и, глядя на него из-под лобья, проговорил тихим гортанным голосом. Жан Мелье, кюре из Этрепеньи, повредился в уме. Он не ведал, что творил в последние дни пребывания в этом грешном мире. Господь вынесет ему свой приговор, а нам надлежит сделать все возможное, чтобы пресечь то зло, которое могут породить самоубийство Кюре и его богопротивные сочинения. Лебек подался вперед, показывая, что полон внимания к словам кардинала. А тот продолжал. «Вы должны немедля отправиться в Этрепеньи, сочинение Мелье уничтожить, сделать все возможное, чтобы имя его было предано забвению. Этого требуют интересы Святой Церкви». Кардинал поднялся с кресла, подошел к Лебегу и, не меняя тона, бросил ему последнее, что приберегал к концу разговора. «Надеюсь, вы понимаете, что от исхода вашей миссии зависит и ваша дальнейшая участь». Викарий склонил голову и коротко ответил: «Да, монсеньор». Глава вторая. На следующий день викарий уже был в Этрепеньи, маленькой деревушке в Шампане, где провел и окончил свою жизнь, возмутивший спокойствие Кюре. Лебегу не понадобилось много времени, чтобы выполнить поручение архиепископа. Крестьяне в Этрепеньи были напуганы происшедшим, а лучшего союзника, чем страх, в данном случае для викария не могло быть. В доме Мелье Лебег в присутствии члена церковного суда произвел опись имущества. Стоимость его была невелика, всего 140 ливров. Мелье завещал его беднякам, и викарию пришлось позаботиться, чтобы и это желание не было выполнено. Не доставало еще, чтобы в памяти париев богоотступник Мелье сохранился как благодетель, не забывший о них в предсмертный час. Прав был кардинал, когда говорил, что следует принять все меры к тому, чтобы имя сумасшедшего Кюре вытравить из сознания крестьян, предать забвению. По закону, недвижимое имущество покойного должно было перейти во владение к ближайшим родственникам. Их оказалось двое — сестры Кюре, претендовавшие на наследство. Но с ними удалось договориться быстро. Лебек намекнул, что, приняв наследство, они могут навлечь на себя много неприятностей, и заметил, что самым благоразумным был бы отказ от наследства самоубийцы. Намеки были весьма недвусмысленны, и напуганные женщины подписали бумагу, составленную викарием, в которой говорилось, что они отказываются от наследства, оставленного им Жаном Мелье, кюре из Этрепеньи, добровольно лишившим себя жизни. Еще по дороге в Этрепеньи генеральный викарий думал о том, что, пожалуй, следовало бы извлечь из могилы труп кюре, похороненного священниками соседних приходов. Это могло бы произвести устрашающее впечатление на местных жителей. Но потом он передумал. Всего сделанного им было и так вполне достаточно, чтобы имя Мелье было быстро забыто. Самое главное — расчет самоубийцы на то, что после смерти заговорит его сочинение, не оправдался. Тут уж генеральный викарий приложил все усилия. Один экземпляр возмутительного писания, отправленный Мелье на его имя, был уничтожен по указанию архиепископа еще в Реймсе. Другой, доставленный Кюре незадолго до кончины вместе с завещательным письмом в судебную регистратуру Бальяжа, был тоже изъят Лебегом и сожжен.